Дог извлек из чехла шифровальный прибор «Азимут», подсоединил к селене и забегал пальцами по клавиатуре. Я взглянул на дисплей. Там появилось «Пастухов», «Центру». Разгрузка состава возобновлена. Сохраняется ли необходимость прервать работы? «Отправляю?» — спросил Дог. «Ну, отправляй», — кивнул я. «Только как же мы их прервем?» Не ответив, Дог нажал клавишу шифратора. Сигнал ушел на спутник. Я посмотрел на часы. Полдень. В Москве 6 утра. Ответа можно было ждать часа через 3. Пока в этот таинственный центр приедет начальство, пока прочитают, пока обсудят. Ответ пришел через 4 минуты. Центр Пастухову. Приказываю предотвратить вылет Мрии любыми средствами. Дог охлопал себя по карманам, как человек, который ищет спички, извлек из камуфляжки черную пластмассовую коробочку радиопульта, ввел код и нажал пусковую кнопку. Долбануло так, что с кустов стряхнуло капли росы. По проводам высоковольтной линии пробежали искры, и лишь потом донеслись раскаты двойного взрыва. «Йоксель-моксель, Дог», — сказал артист, — «сколько же ты туда зафигачил?» 2 заряда по 1 килограмму. «А сколько еще в запасе?» — спросил я. Словно бы извиняясь, Дог пожал плечами. «Все. Больше нет ничего. Я и эти-то заложил так, на всякий пожарный». Он снова придвинул к себе азимут и набрал «Пастухов центру». Подача электроэнергии на объект возобновится не раньше, чем через сутки. 2 мачты ЛЭП полностью уничтожены. Центр спросил, каким образом? Док показал мне текст. Я ответил, ни один ли им хрен. Взорвали. Доктор перевел на канцелярский. «Пастухов центру. Опорные мачты ЛЭП выведены из строя посредством взрыва». Центр минут 10 думал. Потом приказал. «Доложите данные визуальной разведки. Особое внимание обратить на взлеты и посадки самолетов всех систем, количество, тип, время полетов, опознавательные знаки, регистрировать режим работы аэродромных радаров, докладывать обо всем происходящем на территории объекта, не упускать ни малейших подробностей». А в виске у меня все зудело и зудело. Артист произнес, «Нет ли у вас, джентльмены, ощущения, что нам отсюда нужно как можно быстрее валить?» «Вот это у меня изудело». «Есть», — подтвердил я, — «ночью уйдем». Но до ночи еще нужно было дожить. Ощущение тревоги у меня все усиливалось и усиливалось, хотя для этого не было никаких очевидных причин, все было обычным. На сторожевых вышках стояли солдаты, по 2 на каждой. Озирали окрестности через бинокли и стереотрубы. Грунтовку между линией ЛЭП и железнодорожной колеей утюжили бронетранспортеры и БМП с автоматчиками на броне. Усиленные патрули прочесывали русла ручьев и горные тропы. Мрия стояла на прежнем месте, в начале главной, взлетно-посадочной полосы с задранным носом и опущенной аппарелью, готовая к погрузке. Утром пришли члены экипажа, походили вокруг нее и вернулись в военный городок коротать время в гарнизонной гостинице. Прилетел Ми-10, забрал рабочую команду и черных охранников, ушел по над железнодорожной колеей к месту взрыва. Часа через 3 снова появился, заправился, загрузил бетономешалку и какое-то оборудование, улетел. Задали мы работенки саперным частям в условиях, приближенных к боевым. Но что делать? Трудно в ученье, легко в гробу. А чувство тревоги у меня все не слабело. И, наконец, дошло. Тишина. Не летали Миги и Су. Все вертолеты, беспрерывно баражировавшие вчера над Нагорьем, как шмели над цветущим лугом, стояли на площадках в окружении солдат охраны. Экипажи кучковались возле машин, готовые по первому сигналу поднять их в воздух. И еще одно наблюдение настораживало. Безлюдье возле вагончиков ПМС. Не дымили трубы буржуек, не колготился рабочий люд. Создавалось ощущение, что всех срочно эвакуировали. «А когда эвакуируют мирное население?» «Когда ожидают боевых действий?» В военном городке тоже было непривычно безлюдно, но дела. Они что, ждут штурма? Таким наблюдательным оказался не я один. Муха повертел головой, потянул носом, поморщился.